Ну, а сейчас-то куда этого повела? Так вот, девка, к тебе, значит, привела. Да ты погоди руками-то махать, и глаза на меня большие не делай. И помолчи маленько, меня послушай. И слушать не буду. Ты зря время-то не трать, Минеевна. Веди-ка его куда дальше. Вроде как неправильно будет тебе старого человека выгнать и не выслушать. Ты пограмотнее меня, должна бы и понимать. Так что молчи и слушай. Ты, Валентина, баба, конечно, хорошая, что скажешь. Аккуратная, работящая, умная. Но я тебе прямо скажу, бестолковая. Ты уж на правду-то не обижайся. Такая квартирища у тебя за даром пропадает. Ведь это штука подумать. Две комнаты, да кухня, да веранда. Вам вдвоем-то сколь надо. Угол и все. А остальное, ежели по уму-то, сдавай себе постояльцам, добери с них денежки. Не надо нам их денег, не выдерживает Валентина. Мы с Митей как-нибудь и без них обойдемся, проживем. Как-нибудь, передразнивает Минеиха. А могли бы и не как-нибудь. Вот она, твоя бестолковость, тут и выходит. Да ведь люди чужие в доме, это же не шутка. Не родные ведь, не свои. И кто его знает, какие бы попались. А у меня все же сын. Ну, люди-то, может, и разные, соглашается бабка. Да я-то кого тебе привела? Ой, Минеевна, ну зачем пустые разговоры? Начинает сердиться Валентина. Нам с Митей только чужого мужика в доме не хватало. Да еще и пьянчугу. А Никола вернется. Думаешь, похвалит, да? Значит, все ждешь своего Николу? А как же? Выходит, ни бумаги казенной, ни друзьям, товарищам не веришь. Бумага у нас, слава богу, не похоронка. А коли без вести, значит, весть в любой миг прийти может. А друзей и товарищей всего-то один фрол. Ему не верю. Ох и дура баба, хочется сказать Минеихе. Однако она сдерживается и говорит совсем другое. Ждешь? Ну и жди. Может, и впрямь, откуда ни наесть, через столько времени свалится твой Никола. А только постоялец мой, тут тебе не помеха. Никаких с ним забот. Напьется тихонько, да и сидит себе сиднем после на крылечке. Что это в небе все высматривает? Так что, девка, ты мне еще и спасибо скажешь за такого квартиранта. Спасибо, Минеевна. Я тебе и сейчас скажу хоть 10 раз. Только веди ты свое золото кому-нибудь другому. Еще чего? Да ведь его же с руками у меня отберут. Ну, коль захватят его наши куркулихи, я уж после зубами у них не вырву. А у тебя-то я завсегда заберу. Видя, что Валентина разговора продолжать не намерена, Минеиха преграждает ей путь. Да ты в комнаты его не пускай. Вот туточки на веранде, уголок отведи, и все. Невелик, поди-ка, барин, обойдется. Замерзнуть не замерзнет, на улке почти лето. А к осени я его у тебя заберу. Говорю же, мои зимовать у меня не станут. Постоялец, пока идет перебранка, стоит рядом, понурясь, словно заезженная стреноженная лошадь. Потом ставит ведро на пол, перехватывает вещмешок в другую руку и переступает с ноги на ногу. Раздается жалобно-пронзительный скрип. Валентина вздрагивает, испуганно смотрит на его неживую ногу и бессильно машет рукой. «Ну, если на веранде, да только до осени. А там, коли твои не съедут, девай его куда хошь». Минеиха, не веря в такую свою скорую победу, опрометью кидается бежать, боясь, как бы Валентина не передумала. А ее постоялец стал их постояльцем. Он вынул из мешка шинелку, кинул ее в пустой угол веранды, отощавший от того мешок положил вместо подушки. Перевернутое зеленое ведро приспособил как стол. Поставил на него початую бутылку и кружку, налил половину и поднес Валентине. «Ну, с новосельем, хозяйка, что ли?» Но она отпрянула с таким ужасом, что он вроде тоже чего-то забоялся и сам пить не стал. Однако скоро уже был совсем хорош и до ночи сидел потом на крылечке, вперевшись в небо. Поначалу мало что изменилось в их доме с появлением постояльца. Его было не видно и не слышно. Они даже частенько забывали о нем и вспоминали только, споткнувшись об него. Будто прибавилось в доме табуретка или стул, к примеру, и только. Уловив тот редкий момент, когда постоялец не был пьян, Валентина подступилась к нему с расспросами. «Как зовут-то тебя?» «А что?» Постоялец испуганно огляделся. «Да ничего. Но коль уж ты тут, рядом, надо же как-то называть тебя. Как тебя Минеиха-то кликала? Да никак, на что я ей? Ну, а другие, как тебя раньше-то звали? На фронте звали сержант. У тебя что же, имени, что ли, нет, сержант? Почему это нету? Есть имя. Да не каждый его выговорит. Я и сам-то не вдруг вспоминаю. Экса-кустодиан. Слышала когда-нибудь такое? Господи! И впрямь не запомнить, не выговорить. За что же это тебя так? Бабка так удумала. Говорит, святой такой был, большой мученик. Видать, сам не домучился, других именем своим для мук наградил. Зато отчество у меня легкое, Петрович. Меня раньше-то все больше так и звали. Еще в парнях ходил, а уже Петрович. Что, и мать, и жена так звали? Он дернулся и промолчал. Семья-то, спрашиваю, есть у тебя? Не отступалась Валентина. А тебе на что? А вот узнаю их адрес, да напишу про тебя, пьянчугу. Поди безногим боишься показаться им, дурачок. Пусть-ка приезжают, да заберут тебя домой. Может, еще и снова человеком станешь. Некому писать, хозяйка. Нету у меня никого. Мать давно померла, а жену с дочками в эшелоне разбомбила. Подчистую. Ой, прости, Петрович, прости меня глупую. Да ладно, чего уж там. Дочки-то взрослые были, да? 14 лет и 12. Что-то больно уж малы для тебя. Постоялец молчит. А все-таки зря ты пьешь, зря. Снова начинает разговор Валентина. Бросал бы ты пить, да на работу шел. Но он, всегда такой тихий да смирный, вдруг озлился, запрыгал на одной ноге, другой рисуя вокруг себя круги. «Пойду, сегодня же пойду, часу в городе вашем не останусь, только ногу мне мою пусть отдадут. Никак мне на работе без ноги-то нельзя, охотник же я. Понимаешь, охотник-профессионал. По 100 километров в день исхаживал, по тайге, по бурелому. Летом так, а зимой на лыжах. Может, мне к ней лыжину приладить?» Тычет он пальцем в сверкающую свежей кожей неродную свою ногу, которая, не поспевая за хозяином, волочится сзади. «Не умею я больше ничего», — добавляет он уже потише. «Я и на войне-то только шел да стрелял. Вечером, когда Митяй, вдоволь наговорившись с матерью, уже засыпал, она вдруг длинно вздохнула. Вот горе-то, жену и деток потерять разом, да еще и ногу в придачу. Тут, однако, и не захочешь, да запьешь». Не умея терпеть в доме никакой грязи, Валентина в первую же свою стирку заставила постояльца снять с себя всю одежонку. «А ну, скидывай свое обмундирование, Петрович, сдавай в санобработку». Он не посмел перечить и смирно просидел целый день в шинели, пока она терла на доске, кипятила, а после штопала его исподние, гимнастерку и галифе. Его шинель, тоже вычищенная и заштопанная, теперь по ночам отдыхает у двери на гвозде. А он по-барски спит на настоящем матраце, под старым суконным одеялом, которое тоже дала ему Митькина мать. В день стирки, просидев целый день голым под шинелью, постоялец никуда из дому выйти не мог. Бутылкой не разжился и остался к ночи трезвеханек. Увидев, что хозяева собираются ужинать, он, видно, вспомнив, что и сам еще не ел, стал выкладывать на перевернутое зеленое ведро свою всегдашнюю еду. Пайку хлеба, луковицу и пересушенную с загнутыми хвостами тараньку. Однако на этот раз Валентина не дала ему приступить к трапезе. «Давай-ка, Петрович, к нам. Поди жидкого да горячего и не помнишь, когда ел. Поешь-ка хоть разок по-человечески, за столом». Петрович даже испугался. «Да это к чему? Ладно, чего там? Не надо вроде». «Ладно тебе отнекиваться, иди, говорю, к столу», — легонько прикрикнула на него Валентина. «Только хлеб уж, конечно, свой неси. Да и рыбу давай сюда, с картошечкой горяченькой, в самый раз будет». Он засмущался, засуетился, сгребая свой провиант и перенося его на стол. У рукомойника долго тер руки. Табуретку свою отодвинул по возможности подальше от стола, сел на самый ее краешек, взял в руку миску со свекольником и оробело начал хлебать. «Чего это отодвинулся за 3-9 земель? Не бойся, не кусаемся!»